братья и сестры, ибо все мы дети одного Бога, созданные по образу и подобию Его». Весьма необычно начал отец Михаил. «Давайте помолимся Ему, кто как умеет, но не громко или про себя. Бог и так нас всех слышит, и не от громкости речей наших зависит, услышит Он нас или нет, а от искренности желания в душе вашей. Давайте попросим Его о снисхождении святости на место сие, чтобы каждый из вас мог в минуты смятения или время тяжелое прийти сюда и обрести часть Божьей благодати, которая позволит вам преодолеть невзгоды». Отец Михаил повернулся лицом к часовне и тихонько попросил Яра: «Подсвети лик Божьей Матери. Привык я на огонек молиться, но не хочу свечу здесь зажигать». Яр выполнил просьбу. Мягко засветилось лицо женщины на барельефе. Смотря на нее, священник начал негромко шептать молитву. Толпа позади него негромко зашелестела тихим шепотом. Внезапно по толпе пронесся вздох изумления. Женский силуэт с младенцем, изображенный на барельефе, засветился весь. Потом обрел дополнительный объем и размер. По ступеням в основании часовни сошла вниз высокая женщина, сотканная из мягкого сияющего света. Неизвестно, чего ожидал отец Михаил, но явно не этого. Он прервал молитву и, открыв рот, наблюдал за явлением. Женщина прошла мимо него, лишь одарив священника благосклонным кивком и улыбкой. Она подошла к Владе и протянула ей спящего младенца. Знахарка посмотрела на Яра. Тот пожал плечами, сам ничего не понимая. Влада осторожно взяла ребенка на руки и прижала к себе не такое уж эфемерное тельце. Освободив руки, женщина улыбнулась ей и перевела взгляд на Дину. Легко шагнув к девушке, женщина приобняла ее и прижала к груди. Погладив ничего не понимающую Дину по голове, она отстранилась и одарила ее очередной доброй и заботливой улыбкой. Пух и Яру удостоились мимолетного взгляда и непонятного жеста рукой. «Этот жест у нас означает ждать», — шепотом объяснил Пух. «Подождем», — спокойно согласился Яр. Он уже понял, что опять вмешался кто-то из местных небожителей. Женщина тем временем переключила внимание на близнецов. Подойдя к левому, она легонько хлопнула его по голове. То же самое она проделала с правым, но другой рукой. Парни плюхнулись на пятые точки и удивленно закрутили головами. Больше не обращая на них внимания, она вернулась к отцу Михаилу. Женщина возвышалась над ним на две головы. Взяв священника за плечи, она развернула его к толпе женщин и детей, во все глаза наблюдавших за чудом. Женщина вытянула руку раскрытой ладонью вперед и держала ее так, пока отец Михаил не догадался повторить ее жест. Открытой ладонью она медленно перекрестила толпу, и каждый раз в вершине креста с ее руки срывалось слабое сияние и накрывало людей. С руки священника сияние тоже срывалось, но было менее заметно. Толпа млела от этого воздействия. Некоторые бабы упали на колени и плакали, не в силах сдержать эмоций. Повторив крест три раза, женщина нагнулась и поцеловала отца Михаила в макушку. Тот тоже впал в экстаз и чуть не рухнул на колени, но был ласково придержан, пока не пришел немного в себя. Оставив в покое священника, женщина вернулась к Пуху с Яром. Она остановилась напротив них и некоторое время всматривалась в лица мужчин. Тишина на поляне в это время стала абсолютной. Стихли рыдания и радостные возгласы. Все ждали, что произойдет дальше. Только ветер шуршал травой. Внезапно женщина резко подняла вверх обе руки и также резко их опустила. Перед Яром в землю воткнулся большой двуручный меч из серебристого металла, а перед Пухом большой щит, острый нижний конец которого вонзился в землю. «Ты щит, а ты меч. Оберегайте землю русскую и храните планету матушку». Тихий голос женщины разнесся по всей поляне. Подойдя к Владе, ни на что не обращавшей внимания, женщина забрала у нее ребенка, хотя поначалу Влада воспротивилась, но быстро опомнилась, поняв, кто его забирает. «Своего, почему не родишь?» — спросила ласково женщина. «Пора уже». Больше ни на кого не глядя, она вернулась к часовне, шагнула в стену и снова замерла на ней в виде барельефа. Сама собой включилась остальная подсветка часовни, сделанная Яром. «Что происходит?» — громко спросила Влада, окончательно пришедшая в себя. Глава 12. «Тебе честно ответить или культурно?» — спросил Яр. «Левый, правый, вы как?» — повысил он голос. «Нормально, князь», — ответил правый. «Я тебя плохо слышу», — встревожился между тем левый. «Я тебя тоже», — подтвердил его брат. «Вставай. Потом, дома разберемся. Интересные у вас железяки». Влада подошла к Пуху и попробовала выдернуть щит из земли, но ее рука прошла через металл насквозь, не встретив никакого сопротивления. «Иллюзия, что ли?» – удивился Пух. «Я бы так не сказал». Рядом послышался шорох. Это Яр выдернул свой клинок из земли. Вполне увесистая железяка. Килограмм на 20 потянет. Прикинул он меч на вес. «Врешь». Пух, наконец, коснулся щита. В отличие от Влады, его рука нащупала вполне осязаемый металл. «Аппа». Он вытащил щит из земли и вдел левую руку в скобы на его задней стороне. И правда, тяжелый. У него же плотность больше, чем у свинца выходит. Из чего он сделан? Он только что был неосязаем. Влада повторно схватилась за край щита. На этот раз у нее это действие получилось. «Ничего не понимаю. Иди посмотри, что с близнецами», — попросил Яр знахарку. «Какие-то они растерянные. Выясни, что им этот призрак сделал». Сейчас Влада сразу подобралась и поспешила в сторону парней. За прошедшее время их все стали воспринимать не как простых работников, а как часть коллектива. «Яр, воткни свой меч снова в землю», — попросил Пух. Когда его просьбу выполнили, он подошел к мечу и попробовал ухватить его за рукоять. Ничего не вышло. Чертовщина какая-то. Отца Михаила окружили бабы и дети постарше. Он терпеливо старался ответить на их многочисленные вопросы. «Дух, ты все видел?» — мысленно поинтересовался Яр. «Только то, что засняли твои камеры. У меня с твоими богами полная несовместимость. Они не видят меня, я не вижу их, только последствия наблюдаю. Но щит с мечом ты видишь в своем зрении, когда вы держите их в руках, вижу. В остальное время нет. Я, кстати, с них тоже матрицу снять не могу», — сообщил Яр. «Неудивительно. Не уверен, что они материальные, в нашем понимании этого слова», — сказал Дух. «Больше на полевую структуру походит. Пух, что думаешь про наши подарки?» — поинтересовался Яр вслух. «Тут хоть задумайся. Надо исследования проводить». Он пальцами измерял размеры щита. «Никаких исследований, пока спутники не запустим», — возразил Яр. «Не горит. Вот ты упертый. Мы почти закончили с носителем. Осталось испытание движителей провести на максимальную долговременную нагрузку, и можно запускать твои спутники хоть до Юпитера. Ты вопил про суперсложную инфраструктуру», — напомнил Яр. «Не вопил, а говорил», — подчеркнуто вежливо поправил его Пух. После краткого рассмотрения многое оказалось ненужным. Стартовый стол и космодром как таковой не требуется. Наш носитель можно хоть с заднего двора запускать. Огромные параболические антенны тоже не нужны. Дух говорит, что, используя сверхпроводниковые детекторы, можно обойтись простейшей тарелкой для приема сигнала с геостационарной орбиты. С низко- и среднеорбитальных спутников можно принимать сигнал вообще без внешней антенны. Затраты на уровне домашнего спутникового телевидения. Не думаю, что для тебя это проблема. Пух выжидательно уставился на Яра. «Каюсь», — уловив прозрачный намек, повинился Яр. «Был неправ. Вы хорошо потрудились. Но все равно, давай не будем спешить с исследованиями этих подарков». Он потряс мечом, зажатым в руке. «Чуть погодя, когда я начну спутники собирать, у тебя появится много времени, обещаю». «Вот не верю я тебе, не бывает у тебя так просто, как ты задумываешь». «Тогда скажу по-другому, сделаю все от меня зависящее, чтобы ты занялся этими исследованиями. В конце концов, мне и самому интересно, но надо уметь расставлять приоритеты. Князь, мне срочно нужна бумага и перо», — подскочил сзади отец Михаил. Большую часть баб с ребятишками он спровадил с поляны. Время было позднее, и пора было ложиться спать. Остались самые любопытные. «Я должен подробно записать произошедшие здесь события. Явление ангела Божьего – это очень редкое явление. Мне было смутное видение о нем, но я не думал, что оно окажется таким осязаемым. Священник ушел в себя, а это точно ангел был», — влез с вопросом Пух. «Может, просто иллюзия непонятной природы. Князь, дай ему своей иллюзии по пустой башке, может, поумнеет». Вынырнул из задумчивости отец Михаил и с сожалением посмотрел на Пуха. «Пойдем, дашь мне пищи и принадлежности». Вспомнил, зачем пришел священник. «Зайди в любой дом и попроси бумагу и фломастер нужного цвета. Тебе дадут. Я много их для детей наделал. Им нужно мелкую моторику рук развивать. Рисование – самое подходящее занятие для этого». Отец Михаил вытаращился на Яра. «Дети у него каракули рисуют на великолепной бумаге, а мне даже одного листочка не привез», — возмутился он. «А ты не спрашивал. Я за всех еще и думать должен. Нужно что-то, изволь высказать просьбу хотя бы устно, а не жди, пока я догадаюсь». «Хорошо», — покорно согласился священник. Даже плечи у него опустились. я напишу список». Внезапно воздев руку к небу, оставил он за собой последнее слово и, расправив плечи, удалился в сторону жилого поселка. «Что скажешь? А что тут говорить? Они продолжают друг друга слышать, но больше не являются двумя организмами с одним разумом», — ответила Влада. «Сейчас оба полушария у каждого из них развиты одинаково хорошо, поэтому нет никаких серьезных нарушений в высшей нервной деятельности. Я думаю, это богиня. Отец Михаил считает ее ангелом. Было у него видение, что явится ангел при освящении часовни. Только он не думал, что явление будет таким масштабным», — поправил ее Яр. «Пусть будет ангел». Влада улыбнулась, вспомнив свои ощущения. В общем, ангел объединила их мозги, и каждый получил свою копию. Дальше они будут развиваться, как обычные люди. Почти. Оба близнеца спокойно восприняли новость о своем разделении, но на последнем слове напряглись. «Говори уже, интриганка, не мучай парней. У обоих намечается дар, только я не знаю, как и когда он проявится. Какой хотя бы направленности, можешь сказать?» — спросил Яр. Парни радостно заулыбались. Что такое дар, они видели прекрасно на примере князя и его товарищей. То, что они могут читать злые мысли людей и общаться между собою, близнецы за нормальный дар не считали, как им не пытались объяснить обратное. «Не знаю. Пока дар сам не проявится, определить его невозможно», — развела руками Влада. «Ну и чего обрадовались?» Яр сделал строгое лицо, повернувшись к братьям. Разделись до трусов и ушуршали в тайгу, куда глаза глядят. «Главное, подальше отсюда». Близнецы вытаращили глаза на Яра. «Правильно», — поддержала его Влада. «С собой ни ножей, ни зажигалок не брать. Ничего не брать. Ваша задача – найти приключения на пятую точку. Чем опасней, тем лучше. В случае гибели обещаю всплакнуть на вашей могилке, если удастся найти останки для захоронения», — оптимистично добавила она. «А», — попытался что-то сказать левый. «Если вам нужен полезный дар, то делайте, как Влада сказала. Если не нужен, то просидите под кустом, пока дар не проявится, и возвращайтесь. Возможно, вас комары перестанут кусать, или воду в стакане сможете теплой сделать. Тоже полезные дары», — припечатал Яр. «В любом случае вам лучше быть отсюда подальше. Здесь дети, а вы, словно ходячие бомбы. Непонятно, как и когда рванете. Нам прямо сейчас идти?» — задал вопрос правый. «А чего тянуть? Чем сложнее и опасней, тем для вас лучше. Темнота вам не помеха. Идите к экзам и разденьтесь. Вещи я потом приберу». Яр махнул рукой в сторону экзоскелетов. «Старайтесь держаться отдельно друг от друга. Можете перекрикиваться, но сильно не сближайтесь». «Не сильно ты круто завернул?» — спросила Влада, когда парни ушли. «Восполнение дара в улье занимало от 8 часов до суток. Здесь от часа до 4. Значит, плотность этой самой энергии больше. К тому же, что за дары какой силы проявится у близнецов, мы не знаем. Возможно, ты прав. Но вот так, ночью, одних, в тайгу, ну, сейчас, следом пойду. Мало ли, что они начудят. И вы будьте с пухом наготове. Надеюсь, за зону устойчивой связи они не упрутся», — успокоил знахарку Яр. С мечом на плече он отправился в сторону дома. Управляемые дистанционно экзоскелеты быстро догнали Яра и шли рядом, как почетный караул. Дойдя до дома, они свернули в ангар и встали на подзарядку. Яр тем временем в общей комнате на незанятой ничем стене вырастил мощные подпорки и положил на них меч. Убедившись, что он не проваливается сквозь них, Яр убрал руки. «Мне такие же сделай», — раздалось от двери. На пороге стоял Пух со своим щитом. «Поверни щит обратной стороной, посмотрю, какие у тебя крепления», — попросил Яр. Он второй день присматривал за близнецами. Те держались друг от друга метрах в 300, но дальше не расходились. Душа духа, больше напоминая помпончик от шапки, висела у него на макушке. Своими лапками дух крепко вцепился в корону. Яр неплохо перекусил захваченными припасами и теперь собирал ненужные вещи в рюкзак. Одновременно он присматривал за братьями. Правый сидел в кустах и отмахивался веточкой от редких комаров. На улице вечерело. В конце августа темнеет довольно рано, а температура ночами уже падала до 5 градусов тепла. Яр сомневался, что такая температура может повредить парням, и не переживал по этому поводу. Левый в это время сидел на берегу протоки и таращился на воду. Было трудно понять, зачем он это делает. Наконец, его медитация на воде закончилась. Он встал, подхватил рядом лежащую короткую палку с заостренным концом и направился к воде. «За рыбой будет нырять», — пояснил дух. «Здесь омут под берегом, а в нем ледяные ключи бьют. Туда налимы набились, вроде как в спячку впали. Думаешь, он рыбу учуял? Не поверил Яр. Все-таки братья на эмоции реагируют, а от спящей рыбы их не дождешься. Да и от бодрствующей тоже. К тому же палкой не пробить шкуру налима. Жрать захочешь. Дальше дух не стал договаривать. И так было все понятно. Левый уже погрузился в воду с головой и нырнул на глубину, точно нацелившись на скопившихся у дна рыб. И правда, он их чувствует. Согласился Яр. Собранный рюкзак он отставил в сторону и продолжил наблюдать за развитием событий. Парень проигнорировал основную яму и проплыл чуть дальше. Яр уже решил, что тот промазал, но левый целенаправленно подплыл к большому топляку. Там еще один налим. Подтвердил его предположение дух и вывел картинку спрятавшейся рыбины. Яр молча наблюдал за своеобразной рыбалкой. Левый не стал тыкать в налима палкой, а ухватил его за жабры, сначала с одной стороны, а потом, когда рыба взбрыкнула, бросил палку и ухватился второй рукой. Вырвав по очереди жаберные крышки, парень сломал рыбине позвоночник. Одной рукой он придерживал обмякшую добычу, а второй выгребал на поверхность. Довольно улыбаясь и выбивая зубами чечетку, левый выбрался на берег и откинул рыбу в сторону. Парня била крупная дрожь. Он обхватил себя руками и сел на корточки, пытаясь уменьшить площадь тела и согреться. Легкий ветерок, поднявшийся к ночи, совершенно не способствовал этой затее. «Жалко парня», — произнес дух. «Вспомни, через что мы с тобой прошли и порадуйся. Ему и сотой доли из этого не пришлось пережить», — спокойно ответил Яр. «Вообще-то, парнем сейчас руководил инстинкт, а нужно было включать мозги и начинать активно двигаться. Похоже, началось», — оживился дух. Ветер вокруг левого резко усилился, причем дул он в сторону парня со всех сторон и поднимался вверх. Сначала он был теплым, а потом стал обжигающе горячим. Переход был настолько резким, что левый не успел ничего предпринять, лишь сжался еще больше. Горячий воздух изменился на раскаленный. За пределами небольшого пятачка, на котором он, скукожившись, сидел, от песка пошел пар. Еще дальше начали чернеть и обугливаться трава и кусты, вызывая Владу и Пуха. Яр сорвался с места и на предельной скорости рванул к близнецу, пытаясь одновременно дотянуться до воды в протоке. Через пару секунд вокруг левого разверзся огненный ад, и он расширялся, становясь жарче и сильнее с каждым мгновением. Сам парень, похоже, потерял сознание и упал. Вся его кожа вздулась пузырями от ожогов. Неожиданно рядом с ним появился правый и попытался подхватить брата на руки, но упал сверху, накрыв собой левого. Яр приближался к расширяющейся стене пламени. Всю воду, до которой смог дотянуться, он направил в кокон, созданный вокруг себя. Его хватило всего на несколько шагов. Вода испарилась, а затем жар добрался до самого Яра. Предвидя такое развитие событий, он на ходу успел засунуть упаковку со шприц-тюбиками себе под мышку. Область, захваченная пламенем, продолжала расширяться. Это указывало на то, что левый еще жив. Со стороны протоки поднимались мощные клубы пара. Сверхъестественный жар не могла унять даже вода. Яру требовалось пройти через пламя всего 50 метров. Одежда на нем вспыхнула и сгорела почти сразу. Глаза он держал зажмуренными и дополнительно прикрыл их одной рукой. Тем более, со шприцами под мышкой ей сильно не помашешь. Ориентировался Яр в этом аду с помощью духа. Кожа, обгорающая от высокой температуры, сразу восстанавливалась и снова обгорала. Именно понадеявшись на свою регенерацию, Яр сунулся в это пламя. По-другому спасти близнецов было невозможно. В центре бушующего пламени было относительно прохладно. Яр давно задержал дыхание, поэтому следовало поспешить. Прикоснувшись поочередно к двум покрытым ожогами телам, он отключил у близнецов дары. Пламя, лишившись подпитки силой, стало стихать, а вода, накатившая на берег по желанию Яра, хоть и добавила пару, но снизила температуру до приемлемой. Открыв глаза, он огляделся. Зрелище было не для слабонервных. Правый лежал поверх левого. В таком положении, под действием температуры, они испеклись, словно в духовке, до хрустящей корочки. Только благодаря проведенной ранее модификации близнецы оставались до сих пор живыми. Лайтспек, приготовленный Яром на непредвиденный случай, уцелел в 3 шприцах из 10. Вколов парням по 1,5 дозы, он поинтересовался у духа. «Ты помощь вызвал?» «Успел. Должны уже лететь сюда», — ответил тот. «Ты бы мою душу нашел. Не хочется мне потеряться». Лишь сейчас Яр обнаружил, что у него отсутствует связь с компьютером. Паучок с душой духа тоже перегрелся и отвалился по дороге. Вертолет в небе появился одновременно с найденной пропажей. Выковырив душу из оплавленных остатков паучка, Яр жестом показал на протоку. Окружающее пепелище было основательно пропитано водой, и сажать вертолет в грязь не хотелось. Все бы в ней измазались. Влада, выскочив из вертолета, бросила на Яра короткий взгляд и поспешила к близнецам. Подошел Пух. Что здесь за маленький Армагеддон произошел? Это левый постарался. Согреться решил после купания. Никогда о таком не слышал. Обычно сила дара увеличивается со временем, а тут такая моща сразу. Покачал головой Пух. Мы не в улье, и дар у него не от жемчуга. Если подобное будет происходить каждый раз, то нам нахрен не нужны такие одаренные. Сказал Яр, наблюдая за действиями Влады. А с правым что? Телепортер. Метров 300 за раз. Вслепую. Силен. Уникумы, мать их. Ругнулся Яр. Как их теперь обучать-то? Глава 13. Отец Михаил пребывал в шоковом состоянии. Мало ему было явление ангела Господнего, так еще, при поиске бумаги, он ознакомился с бытом живущих в поселке крестьян. В тот вечер, на стук в первую попавшуюся дверь, ему открыла крупная женщина с заплывшим жиром лицом. Она уставилась на него своими узкими, поросячьими глазками и неожиданно мелодичным голосом спросила: «Вам чем-нибудь помочь, святой отец?» «Князь сказал, что я могу в любом доме попросить бумагу и другие пищи и принадлежности», ответил священник, несколько удивленный разительным контрастом между голосом и телосложением хозяйки. Он и раньше обращал внимание на эту женщину, но больше из-за ее мрачного вида и большого роста. «Иван, поди сюда!» Чуть повысила она голос, отчего тот немного сорвался. «Что, тетя Алена?» В коридор выскочил паренек лет 10. «Покажи отцу Михаилу, какая у вас бумага и фломастеры есть. Пусть возьмет себе для работы. Пойдемте, покажу». Парнишка призывно махнул рукой и исчез за поворотом. «Я смотрю, у вас хоромы не хуже, чем у самого князя», — снимая сапоги, произнес священник. Пол был чистый, дети по нему шлепали босиком, чистыми ногами. Эту деталь он отметил непроизвольно, так как получил нагоняй от госпожи Дины, когда попытался, не разувшись, по дому князя пройтись. «Заботится о нас князь, а главное, о детях печется. Вон сироты». Алена кивнула в сторону убежавшего Ивана. «Как сыр в масле катаются, так они тебе не родные, мне пока Бог не дал. Вот за этими сорванцами приглядываю. Нюра с Олесей за всеми следить не успевают. А на днях, меня госпожа Влада сама лечила», — с ноткой гордости произнесла женщина. «Так что, может, и у меня скоро и муж, и дети появятся». Отец Михаил завернул за угол и увидел небольшой закуток. Из него расходились в разные стороны три двери. Та, что была прямо, приоткрылась и показалась голова Ивана. «Где вы застряли, отец Михаил?» — с осуждением произнес пацан. «У меня тренировка срывается». «Малец, подрастешь, станешь архиепископом, тогда и сможешь мною командовать», — подпустил священник строгости в голос. «Ладно», — вздохнул Иван без тени раскаяния. «Вон чистая бумага лежит. Можете всю забрать, я потом еще возьму на складе». Он пропустил священника в комнату и указал на нижнюю полку шкафа, заставленного книгами. «А перо и чернила, или фломастеры?» — вспомнил отец Михаил новое слово. «В выдвижном ящике коробка лежит», — заторможенно ответил пацан. «Выбирайте». Тут раздалось тихое жужжание и непонятный ляск. Священник оторвал изумленный взгляд от книг и, наконец, обратил внимание на занятие Ивана. Тот сидел перед большим телевизором. На нем непонятный механизм двигался по дороге. Понаблюдав за ребенком, отец Михаил понял, что парнишка управляет изображением на экране с помощью рукояток, закрепленных перед ним на столе. Пока я разговаривал с Пухом, дух обследовал протоку на предмет рыбы. Учитывая свершившийся катаклизм, поблизости таковой не оказалось, но обнаружились три полупроваренные тушки налимов, зацепившихся за ветки того самого топляка. Их Яр аккуратно вытащил на берег, пока шел разговор. «Только под твоим надзором, возможно их обучение. Левого так точно, кроме тебя никто не осилит. Никто из нас не прошел бы живым сквозь этот огонь». Пух указал на оплавившийся песок на берегу. «Нашли крайнего», — буркнул Яр, поедая мясо. «Тебе парень какой-то звонил. Трофимом назвался. Не стали тебя отвлекать. Подождет. Здесь люди спешить не привыкли. Это мы вечно ломимся непонятно куда. Чего тебя на философию растащило?» Яр удивленно посмотрел на Пуха. «Переживаю за парней. Выкарабкаются. Сразу не померли. Значит, Влада их вытащит». Яр оглянулся на близнецов, Оба парня сильно отощали в процессе лечения, но уже не походили на курицу-гриль. Влада распрямилась и посмотрела в их сторону. Заканчивай есть всякую гадость. Александр аккуратно грузил их в вертолет. Состояние парней я стабилизировала, но у них сильное обезвоживание. Необходимо ставить капельницы. По идее им стоит дать по белой жемчужине, только последствия я предсказать не берусь. Как бы хуже ни стало, тела близнецов плавно взмыли в воздух и полетели к вертолету. Яр со вздохом отложил еду и двинулся следом. Павел второй раз перечитывал письмо от князя Шаховского. В добровольное отречение Александра он поверил сразу. Даже не требовалось особо вчитываться в бумагу, где он об этом пишет своей рукой. Никогда его старший сын не горел желанием занять трон. Был он слаб характером и легко шел на уговоры других людей, но сам не хотел. Это было одной из причин, почему Павел каждый раз прощал его при раскрытии очередного заговора. По этой же причине, он в прошлом году назначил еще одного своего сына, Константина, цесаревичем, то есть наследником престола. Причем сделал это вопреки своему же указу о престолонаследии. Павла больше заинтересовало описание летающей машины князя Ярослава, в которой он легко узнал вертолет. Подобную машину он видел на записях. Правда, на них были в основном военные модели. Но теперь он знает главное, это не просто картинки. Разоблаченные князем гвардейцы его не интересовали. Все их признательные показания Павел бегло просмотрел и отложил в сторонку. Его сын Александр улетел на вертолете вместе с кучей баб и ребятишек. При этом, князь Ярослав совершал такую перевозку неоднократно. Павел задумался, потом тряхнул головой и продолжил чтение. Еще его заинтересовал некий отец Михаил. Именно к нему собрался Александр, так как князь в обучении отказал. Павел отложил письмо и позвонил в колокольчик. «Пригласите ко мне на утро обер-прокурора Хвостова», – распорядился Павел. Взгляд его упал на стопку показаний гвардейцев. «И Лопухина, Петра Васильевича пригласите. Есть у меня работа для тайной канцелярии». По возвращении в поселок Пух таким же образом переправил близнецов из вертолета во владение Влады. Яру пришлось задержаться и создать капельницы. Гибкий материал, не пропускающий воду, на основе тончайших кварцевых волокон он создавать умел. Заодно создал бутылки с физраствором для капельниц. Запас лайтспика у Влады был. Решили на близнецах не экономить и использовать его для скорейшего выздоровления. Покинув кабинет знахарки, Яр вложил душу в корпус робота. Дух уже отправил задание на принтер для изготовления нового паучка. Наконец, он смог принять душ и одеться. Затем последовал плотный ужин. К их прилету Дина наготовила еды в большом количестве. Ни одному Яру хочется есть после интенсивного самовосстановления. Близнецы тоже будут голодны, когда придут в сознание. Вернувшись к себе в комнату, Яр подключился к компьютеру с помощью нейрозондов. Нужно было восстанавливать компьютер-корону. Он сильно облегчал работу по созданию сложных предметов. Дух, надо продолжить разработку нейросети. Находи время и будем работать. Не вижу проблемы, ответил меланхолично дух. Где бы его взять? Хоть сознание учись распараллеливать, как в некоторых фантастических книгах. Вздохнул Яр. Если хочешь заиметь стойкую шизофрению, то ты выбрал верный путь, но тогда я начну искать другого шамана. Пригрозил дух. Боишься тоже стать шизофреником? Почему боюсь? Я им обязательно стану вслед за тобой, уверенно заявил дух. Я же перенимаю все особенности твоего мышления, включая сумасшествие и прочие психические заболевания. Помню, что у вас с носителем. Переключился Яр на другую тему. Почти готово. Нужны натурные испытания на максимальной мощности. Как ты можешь догадаться, Пух такие провести не смог. Не было рядом упоров, которые могли выдержать необходимую нагрузку. К тому же сама конструкция движителя не способна перенести усилия в десятки тонн. А ведь верно, там же сплошь золото. Надеюсь, эту проблему вы решили. Разговаривая, Яр немного изменил конструкцию компьютера. Теперь он стал массивнее, но при этом его производительность существенно выросла. Возможности внешней коммуникации тоже повысились. Закончив с компьютером, он водрузил корону на лысую голову. «Надо волосы отрастить. Напомнишь, как только Влада освободится?» – попросил он духа. «А я дреману чуток. Яр, подъем!» – разбудил его резкий окрик, и неведомая сила вытащила Яра из кровати. «Жар поднимается. Влада за тобой послала». Быстро сообразив, что происходит, он проскользнул мимо Пуха и на ускорении бросился в отсек Влады. Здесь уже было жарко, как в бане. Система вентиляции явно не справлялась с таким потоком тепла. Метнувшись сначала к одному близнецу, а потом ко второму, Яр погасил дары обоих. «Вы втроем переселяетесь подальше отсюда», — услышал он из-за спины голос Влады. «Пока они не научатся управлять даром, им среди людей делать нечего». «Согласен», — не стал спорить Яр. «Это было очевидное решение. Когда их можно будет разбудить? Еще часа два. Раньше не стоит. Термические повреждения, самые поганые травмы. У них в некоторых местах мясо до костей пропеклось. Пока ты спал, я всю ночь с ними возилась», — устало ответила Влада. «Моего воздействия хватает где-то на 8 часов», — прикинул Яр, сколько прошло времени. «Можно спокойно позавтракать. Когда очнутся, будем думать, куда нам отправиться в добровольную ссылку. Жаль, на реке островов нет. Для вас это самое подходящее место», — заглянул в комнату Пух. «Тебе бы только меня сплавить подальше», — проворчал Яр. «На берегу разместимся. Полкилометра – достаточное расстояние, лучше километра или два», – не согласилась Влада, – «и желательно на том берегу. Не забывай, у нас полная деревня детей, придумаем что-нибудь. Поправь мне пока прическу», – попросил он знахарку, – «и брови желательно вернуть». Яр, после короткой процедуры, прошел в обеденный зал, где Дина уже заканчивала накрывать на стол. Он заметил лишнюю тарелку, но ничего говорить не стал, уселся на свое место и приступил к еде, не дожидаясь остальных. Когда все заканчивали с первым блюдом, раздался стук в дверь. «Священник пришел», — предупредил дух. «Входи, отец Михаил», — крикнул Яр. «Присаживайся к столу». «Да я не голоден», — смущенно огляделся священник. «Будешь нам в рот заглядывать, пока мы не наедимся? Садись». Яр указал на свободное место, а Дина наложила полную тарелку. «Рассказывай, что тебя привело к нам в столь ранний час? Ты куда-то пропал, князь? После случившегося явления ангела Господня, и я, предоставленный самому себе, слонялся по вашему поселку и смотрел за бытом проживающих здесь крестьян». Быстро прожевав пару ложек, начал говорить отец Михаил. «Это поразительно. Так не живут даже именитые дворяне в Томске. Я знаю, но по моему мнению, так должны жить все люди. Нормальные люди», — уточнил Яр. «Ты хочешь построить такие же дома по всей России? Ты меня за идиота или блаженного не держи», — улыбнулся Яр. «Если человеку дать то, чего он не заслужил, то это погубит человека. Есть, конечно, редкие исключения, но в основной массе именно так и происходит. Но люди, живущие у тебя, чем они заслужили такие дома? Если ты заметил, то основная часть жителей — это дети. Дети не должны ничего заслуживать. В детей надо вкладывать. Понимаешь, сейчас я трачусь на их быт, но взамен требую прилежно учиться. Потом, когда они подрастут, я получу умных и высококвалифицированных работников, которые, выполняя сложную работу, принесут мне намного больше денег». «Медленно, чтобы до священника дошло», — говорил Яр. «Если ребенка с 10 лет заставлять работать, то из него вырастет тупой крестьянин, которых сейчас в России подавляющее большинство. Я думал, что я везде таких домов настрою и наступит рай на земле. Даже если настрою, то не наступит», — усмехнулся Яр. «Он даже здесь не наступил. Многие бабы, как огня, боятся пользоваться всеми новшествами, а некоторые намеренно их ломают. Представь, что случится, когда здесь появится куча мужиков, которые считают себя самыми умными и привыкли жить по старинке. Это будет мой персональный филиал ада. Не исключаю, что придется даже повесить пару человек, потому как не понимает у нас народ доброго отношения. Одна надежда на детей. По-твоему, в России все так плохо?» Возбужденное состояние отца Михаила как рукой сняло. На его место пришла апатия. «В России, по-моему, все еще хуже», — оптимистично ответил Яр. «Дмитрий Иванович», — обратился Павел к явившемуся на вызов обер-прокурору, — «что вам известно о некоем отце Михаиле, что в Тобольской губернии в селе Тагурское служит?» «Мало, ваше императорское величество». Граф Хвостов уверенно смотрел на императора. «До Святейшего Синода дошли слухи о чудесном явлении ангела к этому святому отцу. Причем явление произошло при большом скоплении народа. Также при этом присутствовал князь Ярослав. Слышали о таком?» Павел молча кивнул. «Ему тоже молва приписывает многие чудеса. Исходя из собранных слухов, не стоит все же связывать явление ангела и способности князя. Уже после его отъезда, отец Михаил многократно ставил на ноги неизлечимо больных, а то и находящихся при смерти людей. Делал он это с помощью молитвы в присутствии других людей. Слухов много ходит. По решению Синода была отправлена комиссия для тщательного изучения и расследования этого дела. То есть, Точно вы ничего не знаете и все ваши утверждения основаны на слухах, с некоторым скепсисом уточнил император. Слухи не возникают из ниоткуда, уверенно возразил граф. Уже после отъезда комиссии, было получено подробное письмо из Томска. Отец Михаил приплывал туда с князем на необычном самоходном судне. Князь забрал сирот под свое попечение, а отец Михаил остался в Томске, где много раз проводил службы в церкви Вознесения Господня. Все службы сопровождались массовым выздоровлением прихожан. Службы он вел как обычно, спросил Павел. Была же причина, по которой его сын напросился к этому священнику в ученики. Здесь явно не обошлось без влияния князя, не совсем обычно, подтвердил его догадку обер-прокурор. Вопреки традициям, он читает молитвы на современном русском языке, утверждая, что церковнославянский язык не способен донести истину до людей, а лишь сумятицу создает и непонимание в их головах. А ведь правильно говорит, согласился Павел, никогда не понимал необходимости обращаться к Богу на языке, который мне непонятен. Неужто Бог не поймет меня, говори я на русском, то не мне судить, ваше императорское величество. Вот именно, подчеркнул Павел. А так как в Святейшем Синоде за мной последнее слово остается, распорядитесь, чтобы все материалы комиссии ко мне тоже попали, и послание из Томска мне доставьте. Хочу лично с ним ознакомиться. Будет исполнено, ваше императорское величество, поклонился граф. Я вам больше не нужен? Нет, можете идти, Дмитрий Иванович. Лопухин, Петр Васильевич. Сразу, как только ушел обер-прокурор, доложил секретарь. Зови. Последовал короткий ответ Павла. «Как у вас продвигается реформа, Петр Васильевич?» Спросил он вошедшего мужчину. «Как я и предполагал в самом начале, основная трудность – это толковые подчиненные. Много времени уходит на проверку вновь набираемых людей. Отсев кандидатов тоже значительный. Хотя, мы более благосклонно относимся к отсутствию грамотности и происхождению, согласно вашему пожеланию. Однако, необразованные люди чаще всего глупые или жадны до денег оказываются. Я примерно так и представлял начальное течение дел, когда вновь организовывал тайную канцелярию. С легкой улыбкой ответил Павел. Вы же внимательно ознакомились с теми рекомендациями, что я вам дал. Улыбка пропала, и в Лопухина оперся пристальный взгляд. Естественно, ваше императорское величество, изучил очень внимательно и даже с неким восхищением от столь продуманного плана. Тот выдержал взгляд императора, понимая, что сейчас не стоит отводить глаза. Это всего лишь наброски. Павел вернул улыбку на лицо. Для запуска в дело основного плана вам предстоит проделать еще много работы по отсеиванию кадров. Даже тех, что уже прошли проверку, придется проверять не раз и не два. У них должна появиться уверенность, что, являясь самой могущественной силой в империи, они сами не становятся неприкасаемыми, а находятся под постоянным контролем. Именно поэтому я не жалею денег из своего кармана на тайную канцелярию. С кого много спрашивается, тому и много дадено, должно быть. Веско закончил император. Затем он пододвинул стопку исписанных листов необычайно белой бумаги на край стола. Что это, ваше императорское величество? Это вам первое задание. Здесь чистосердечные признания гвардейцев Семеновского полка о готовящемся на меня покушении. Люди, которые упоминаются на этих листах, должны понести суровое наказание. Не обязательно публичное, но о нем должно стать известно всем. Павел сделал грозное лицо, а потом внес уточнение. Это касается мелких сошек, тех, кто имеет вес в обществе, стоит немного поприжать. Для начала, показать, что они на крючке и от плахи их отделяет один неверный шаг. В то же время намекнуть, что преданное служение может загладить их вину. Разумно, очень разумно, ваше императорское величество. Только не ополчатся ли на вас все упомянутые здесь люди еще больше, а ты не сразу всех прижимай, Петр Васильевич. Потихоньку придавливай к ногтю этих гнид, чтоб одни начинали бояться, а другие в это время надеялись, что их не тронут. Не создавай большую волну, мелкой рябью накрывай этих прохиндеев. Глава 14. Ты не пугай человека, шутя попросил Пух. Видишь, он твои слова за чистую монету принял, и правильно сделал. Я тут порасспрашивал знающих людей. Яр не стал уточнять, что это был дух. Сейчас в России и правда, полная жопа. Не просто так один государственный деятель, не буду говорить какой, говорил, что Россия управляется Богом, иначе непонятно, как она вообще управляется. Яр перешел на серьезный тон. Например, знаете, к как у нас устроено банковское дело, и тут же домосоны все захватили, со скепсисом поинтересовалась Влада. Если бы, те хоть наживаются на простых людях, но услуги качественные оказывают, иначе вымерли бы давно. В России банк – это кормушка для дворян, причем бесплатная. Дворяне на балы и пускание друг другу пыли в глаза берут деньги у ростовщиков. Потом поднимается волна недовольства и организовывается банк на деньги из казны. Банк выкупает долги дворян у ростовщиков, но дворяне не спешат возвращать деньги теперь уже банку. И банк закрывается, а долги списываются. Делается это для того, чтобы открыть новый банк под новым названием и опять выкупить новые долги дворян. Как вам такой бизнес? Яр посмотрел на ошарашенных товарищей. Только священник и Дина не выглядели удивленными. Отец Михаил просто не понимал всей сути происходящего, а для Дины это было обычное состояние. Трудно удивить оракула, а выбить долги у всей знати. Петр III предположительно по этой причине словил геморроидальные колики до смерти. Деньги, как всегда, оказались всему виной. Павел наш, сын его, тоже это понимает и накачивает очередной банк государственными деньгами. Бумажными деньгами, кстати, ничем не обеспеченными. Потому в России курс бумажных и металлических денег разный. Жесть. И сколько бюджетных денег уходит на поддержание такого паразитизма? Все же вставил Пух свой вопрос. До четверти годового бюджета. Кстати, с самим бюджетом тоже полный швах. Ну, удиви нас. Подначила его Влада. Легко. Треть доходов бюджета – это выкупные платежи на торговлю спиртным. Государство само заинтересовано в том, чтобы народ пил, не просыхая. Основные поступления идут с подушных податей. Души – это мужики от рождения и до смерти. Собираемость и учет практически никакие. Хорошо, если половина собранной суммы доходит до казны, а то и меньше бывает. Остальное – это всякие пошлины, таможенные сборы и прочая мелочь. Дворяне – самая богатая часть общества, налогов почти не платит, лишь скидываются на поддержание бюрократии в окрестных городах. Система построена таким образом, что платят все практически одинаково, без оглядки на реальные доходы. На что же они живут? Государственные затраты соответствуют доходам, точнее, общему, бестолковому принципу. Немного на армию, немного на столицы. Снабжение деньгами царского двора тоже громадный кусок отъедает, как бы не вровень с армией. Из социальных программ только личные прихоти царствующей семьи и богатых купцов, которые, кстати, тоже не сильно-то налогами обременены. Нет ни медицины нормальной, ни образования. Короче, денег в казне вечно нет, а те, что появляются, тратятся неразумно. Это я мягко выразился, из-за отца Михаила. Страна сидит на золоте, но щи лаптем хлебает. Подвел итог Пух. Ошибаешься, ухмыльнулся Яр. Основное количество золота и серебра для выпуска тех же денег Россия покупает за рубежом. Ты шутишь? Не поверила Влада. Нет, основные месторождения еще не разведаны, а те, что известны, моются кустарным способом с соответствующей эффективностью. Князь, ты знаешь, как сделать правильно, как все исправить? Спросил священник, до которого дошло, что дело дрянь. В России есть законный царь, довольно умный мужик. Пусть у него голова болит от этих проблем. Сразу отказался от почетной должности спасителя державы Яр. Я уже передал ему немного информации для размышления. В следующем году с ним встречусь. Там видно будет, стоит давать еще знания и дальше учить, или же мне, пока сосредоточиться на своих людях. А сам, значит, не хочешь Россией управлять? Вроде бы безразлично поинтересовался отец Михаил. А мне это зачем? Я другому учился всю жизнь. Мне ангел не корону со счетами вручил, а меч, веско произнес Яр. Не учили меня государством управлять. Сами разберетесь. Ты вон с церковью дела решай, а Павел, как законный император, пусть со страной разбирается. Ну, хоть так, немного расслабился отец Михаил. Ты скажи по-простому, неужели так плохо дело обстоит в государстве российском? Мне-то сравнить ни с чем, это ты много где побывал. А ты посмотри вокруг. Мы здесь чуть больше полугода, но уже сделали очень многое. Только строительство жилья и заготовка продуктов почти на 1000 человек, по-моему, говорит само за себя. Нас шестеро. Яр сделал паузу. Мы можем прокормить и обогреть 1000. В России же крестьянин не всегда себя может прокормить. Но у тебя есть необычные возможности, недоступные другим людям, возразил священник. Поверь, не в одних возможностях дело. Основа всего – это знание. Я видел много книг у детей, очень много. с цветными картинками и даже раскраски. Отец Михаил чуть глаза не закатил от избытка чувств. Подумать только, печатать книгу, чтобы малец мог ее цветными фломастерами изрисовать. Долго объяснять, но ум человека тесно связан с движениями рук и особенно пальцев. Чем более развита способность обращаться с мелкими предметами, тем умнее сам человек, и наоборот. Вот и получается, что раскраски – это не пустая трата денег, а вложение в детей, которое потом окупится. А что за гимнастика такая? Здраво. Я книги про нее видел, и дети некоторые ей занимаются. Оздоровительный комплекс упражнений древних славян. Ты пробовал его выполнять, старче? Включилась в разговор Влада. Тебе бы он не помешал. Я и так здоров, и не такой уж старый. Немного обиделся отец Михаил. Уверен? Ну-ну. Этот комплекс настраивает организм на правильную работу. Когда его начнут делать все твои прихожане, то на твою долю останется лечение лишь тяжелых случаев. Согласись, стоит распространять эту гимнастику среди людей. Ваши тоже не все ее делают, буркнул священник. Они пока обживаются. Потом я всех заставлю здраву делать, уверенно заявила Влада. Мое время дорого стоит, чтобы его на сопливых лентяев тратить. Князь, я возьму несколько книжек с собой почитать, попросил разрешения священник. Бери, можешь мальцов попросить, они тебе покажут механизм, который книги выдает, надо только нужные из списка выбрать. Мне говорили мальцы про этот аппарат, кивнул отец Михаил. Не думал, что функцию библиотекаря можно машине поручить. Это не совсем библиотекарь, он производит книги по твоему заказу. Аппарат работает не очень быстро, поэтому не загружай его большим заказом. Лучше перечень книг составь и мне принеси, позже завезем к тебе в село. Ты, кстати, записал явление ангела, как хотел. Сделал я подробное описание, жаль, искусству рисовать не обучен, вздохнул отец Михаил, ведь такое чудо было явлено, жаль, что никто его больше не увидит, это дело поправимое. Я создал планшет и отправил его по воздуху к священнику, мне удалось сделать кое-какие записи этого явления, думаю, тебе пригодится, народу тоже будет интересно посмотреть, только сразу предупреждаю, никаких паломников и всяких комиссий я на своей земле видеть не хочу. Особо настырные, будут разговаривать с Топтыгиным и Потапычем, если успеют, конечно. Неужто ты на желающих к святому месту попасть будешь диких зверей натравливать? Священник ухватил подлетевший к нему планшет и принялся его изучать. Сам знаешь, что они не дикие, но их задача – поселок от чужаков охранять. Мотивы этих чужаков им не интересны. Могу пообещать трупы с проломленными башками и переломанными спинами в село привозить на погребение. Не пожелал уступать Яр, но отец Михаил его не слушал. Взгляд священника прикипел к экрану. Великолепно. Более ясного подтверждения моим словам не потребуется. Довольным голосом произнес он, досмотрев не такой уж длинный ролик. Ты понял насчет паломников? Решил уточнить Яр. Я тебя понял, но хотя бы другим святым отцам я могу показать часовню. Позвонишь, решим вопрос. Куда позвонить? Не понял священник. По радио свяжешься, через людей купца Радюкова, уточнил Яр. Когда вызов идет на связь, раздается звонок. Поэтому и говорим, позвонишь. Обязательно позвоню, разулыбался отец Михаил. Понежнее давай, хватит дыры в песке проплавлять. Яр пытался научить левого обуздывать полученный дар. Так как никаких методик на этот счет не было, то он решил воспользоваться рецептами из фэнтезийных книжек. Сила без контроля только во вред обернется. Учись сдерживаться. Попробуй образами работать. Представь, что сила у тебя целый океан, но ты берешь из него всего капельку и направляешь ее на песок. На этот раз песок не вспыхнул огненным гейзером, а выбросил облако пара и раскидал горячие песчинки вокруг места приложения дара. Вот, так и тренируйся, подбодрил Яр парня. Постарайся запомнить это ощущение. Не спеши дальше уменьшать каплю. Правый. Переключился он на второго брата. Хватит через реку скакать. Все и так поражены твоим умением сваливать подальше. Учись прыгать на короткие дистанции. Тебе это умение может сильно пригодиться в будущем. Близко я могу ногами дойти, возразил правый. Будет у тебя противник, которому надо за спиной оказаться и что? Попросишь его подождать, пока ты несколько шагов сделаешь, начиная уменьшать расстояние прыжков. Попробуй дополнительный вес с собой брать, может, это поможет. Возражений не последовало. Братья, хорошо хлебнувшие горя в этой жизни, понимали цену благородства в драке. Пух возвращается, предупредил дух. Паренька, которого ты хочешь банкиром сделать, он с собой привез. Пошли посмотрим, зачем он его притащил», — ответил Ярый, уже вслух обратился к близнецам. «Заканчиваем. Мне вернуться в поселок надо, а вам обедать пора». Он по очереди прикоснулся к ним, отключая дары, на что парни только огорченно вздохнули. «Не делайте такие печальные лица. Перед сном позанимаемся до упора. Пошли». Вопреки первому решению, Яр с близнецами никуда перебираться не стал. Находясь в поселке, он периодически отключал их дары. На тренировку они уходили заранее. Сначала парни пытались управлять слабыми проявлениями дара, а по мере полного его включения, старались сохранить минимальный уровень использования своих возможностей, но пока получалось плохо. Яр во время тренировок занимался с духом разработкой нейросети. Старые наработки сохранились в необъятной памяти духа. Оставалось довести их до ума. «Довез отче?» – шутя спросил Яр у Пуха. «Ага». Поменял одного старого, с кучей книг, на молодого с планшетом. Кивнул тот на, теперь уже, бывшего служащего с охранной казны. «А чего он у тебя зеленый такой? Он нам вертолет не заблевал?» Парень и правда, вид имел несколько изможденный. Особенно напрягали красные глаза и темные мешки под ними. Уже в таком виде он в вертолет садился. Оценивающе глядя на парня, произнес Пух. «Загнется он от учебы, если дело на самотек пустить». «Да что вы на меня наговариваете?» Возмутился, наконец, Трофим. «Ничего со мной не случится. Просто вы очень интересные книжки дали. Трудно оторваться». «Пух, по-твоему, учебник «Государственные и муниципальные финансы» очень увлекательное чтиво?» Поинтересовался Яр. «Там и такая книга есть?» Парень достал из кармана руку с зажатым в ней планшетом и начал судорожно искать книгу с этим названием. «Писец, правильно ты его привез». Яр отдал команду через комп, и планшет погас, чем не на шутку напугал Трофима. «А ну-ка пошли, родной». Яр подхватил его под руку и потащил в сторону дома. «Пусть тебя наша знахарка глянет. Заучился ты, парень, тебя бы водкой, девочками да дискотекой полечить, но негде их пока взять. Как закончишь опытный образец, начинай проводить испытания. Программа в компьютер заложена. Пух, ты уезжаешь, а дух здесь остается. Он мне подскажет, если я чего-то забуду», — заверил Яр друга. «Плывите спокойно. Маршрут в памяти баржи заложен, так что не заблудитесь. Слушай, а как маршрут отслеживается? Спутниковой навигации ведь нет. Есть эхо-карта дна, есть снимки берегов. Компьютеру этого достаточно для определения на местности. Он же не топографическую карту рисует, а своеобразные кроки. Мы там долго задерживаться не будем», — прервала их беседу Влада. «Я вообще только в первый рейс поеду, лошадей отобрать. Дальше Александр без меня справится. Не переживай, если что случится, здесь до отца Михаила полчаса лету. Типун тебе на язык. Давай, без всяких случится». Она повернулась к Дине. «Подруга, а ты что молчишь? Потоп нам не страшен, и метеорит в ваше отсутствие на поселок не упадет», — спокойно ответила та. «Как же с тобой иногда сложно», — схватившись за голову, произнесла Влада. «И вот что я должна думать после такого успокаивающего предсказания: метеорит все-таки упадет, но после нашего возвращения, или пройдет цунами, но Яр его сдержит. Я тебе сколько раз говорила, не спрашивай меня по пустякам. Будет что-то важное, я сообщу». «Про близнецов ты вообще ничего не сказала. Чуть не потеряли парней», — выдвинула обвинение знахарка. «Вон они сидят, живые и здоровые», — кивнула Дина в сторону молчащих братьев. «А что бы ты сделала, увидев стену пламени вокруг левого? А что бы сделал Пух, увидев, как ты ринулась в огонь? Сейчас мы имели бы 4 трупа», — припечатала она Владу. «Тебе все еще нужны мои предсказания? Так, прекратили ссориться. Не хватало нам ругани перед дорогой. Валите с мужем спать, вам вставать рано», — решил немного покомандовать Яр. «Есть увеличение веса, увеличиваю мощность». Яр через удаленное подключение следил за испытаниями движителя. «Как там купол?» «В норме, я его вижу своим зрением. С электромагнитными колебаниями в почве напряженка, отражать ему нечего», — сообщил дух. «Есть удвоение веса, все параметры в норме», — последовал новый отчет Яра. Чтобы не мучиться с грузами для испытаний, движитель развернули вверх ногами. Залить опорную плиту, выдерживающую нагрузку в сотни тонн, намного легче, чем заикарить движитель, тянущий вверх. Мощность Яр плавно поднял до 50% от максимальной. Движитель сейчас давил на плиту с усилием в 10 тонн. Параметры оставались в норме. Чувствительные датчики, пронизывающие движитель по всему объему, не регистрировали изменения температуры и линейных размеров. Значит, Конструкция получилась достаточно жесткой. Яро еще у внешников удивила такая разная конструкция вроде похожих по структуре изделий. Эффекторы защитного поля состояли только из золота, но, как выяснилось, они не воспринимали на себя физическую нагрузку. Кинетический движитель инопланетян, наоборот, был пронизан усиливающими элементами. Здесь, проводя разработку практически с нуля из-за другого значения констант, Пух пришел к такому же конструктивному решению. Ровно час они с духом отслеживали все параметры двигателя. Пришло время уменьшать мощность до нуля. Очередной этап программы испытаний был успешно пройден. «Мне интересно, куда уходит 90% энергии?» — произнес задумчиво Яр вслух, но дух ответил, как всегда поняв, что вопрос не риторический. «На образование и поддержание купола, хотя с ним не до конца понятно. Купол обладает квантовыми свойствами, то есть, он не может плавно меняться. Только скачкообразное изменение его параметров, при увеличении поступающей энергии выше определенного порога. Первый расчетный порог для этого движителя на уровне 80% от максимальной мощности». «И ты молчал?» – удивился Яр. «Какие именно параметры должны поменяться?» «Энергоемкость. Как это проявится внешне, неясно. Уравнения Пуха весьма абстрактные. У нас просто нет практических результатов, чтобы делать на основе формул вывода о реальном физическом воплощении этих эффектов. Писец. И чего нам стоит ждать при дальнейшем увеличении мощности? Предположение, то есть, изменение структуры поля или его размера. Но если боишься, то можно остановиться на достигнутых мощностях. Их достаточно для выхода в космос. Нет уж, раз начали, то давай закончим этот эксперимент», — ухмыльнулся Яр. «Будем поднимать мощность не только до 100%, а до разрушения образца». Глава 15. 80% мощности. Продублировал Яр показания. «Где твой скачок? Ты не переживай. Квантовый скачок имеет определенный гистерезис, так что повышай дальше», — успокоил его дух. «Не проблема». Яр продолжил поднимать мощность. «Изменение в поле отражения. Оно пропало. То есть, ты его не видишь? Если увеличился радиус купола, то он мог выйти за пределы сферы моего восприятия. Предлагаешь пойти поискать?» — задал вопрос Яр. «Предлагаю снизить мощность и посмотреть, к чему приведет обратный скачок в состоянии поля. Ну, давай попробуем». Подумав, согласился Яр. «Нагрузить движитель до разрушения он всегда успеет. Не подскажешь, на каком уровне происходит второй скачок?» «Тот, который вверх. 240% от максимальной», — коротко ответил дух. «Ясно. Столько мы с движителя точно не выжмем». Он продолжил плавно снижать мощность. «Есть обратный переход. Регистрирую возвращение поля в прежнее состояние. Да я вижу, по возврату энергии. Хорошо, что решил сверхпроводники использовать, иначе расплавился бы движок», — заметил Яр. «Кстати, вот вам и причина для внезапного расплавления того опытного образца. Я помню. Видимо, там поле было с другими параметрами, и я просто не смог его увидеть», — согласился дух с предположением. «Как говорит Пух, здесь работы на десятилетия для целых институтов. Если бы первобытный охотник решил дождаться, пока кузнец научится железные наконечники ковать, то люди вымерли бы с голоду. Мы сейчас в похожей ситуации. Продолжаем. Правый бери левого и залезайте в экзы. Баржа на подходе. Нужно с разгрузкой помочь», — передал Яр по рации. «Понял, князь», — отозвался близнец. Он наблюдал, как Трофим наматывает круги по спортивной площадке. «Побежишь еще 5 кругов и можешь отдыхать на сегодня», — крикнул ему правый. «Душ принять не забудь. Учую запах пота, завтра плаванием займемся. Так вода уже ледяная», — возмутился запыхавшийся парень. «Мое дело предложить альтернативу. Не хочешь мыться в душе, будешь мыться в реке. Князю здесь вонючки не нужны», — радостно скалился правый. «Замучили уже со своей чистотой», — простонал Трофим, на ходу смахнув пот со лба и проведя рукой по голове. Бледная лысина, с намечающимся ёршиком волос, немного контрастировала с чуть загорелым лицом. «Чистота – залог здоровья», — крикнул ему правый, прекрасно услышавший недовольное бормотание. «Если есть возражения, можешь высказать их госпоже Владе. Она скоро прибудет на барже». Ответа, естественно, не последовало. «Я ее встречать пошел. Не сочкуй, а то опять кругов накину», — добавил близнец, разворачиваясь, чтобы уйти. «А мне можно посмотреть?» «Можно. Они не прямо сейчас приплывают. Успеешь пробежаться и душ принять». Баржа плавно выехала на берег, на половину корпуса и мягко опустилась на днище. Вся палуба была забита лошадьми. Они стояли вплотную друг к другу. Лошади спали, лишь иногда всхрапывая во сне. Людей, кроме Пуха с Владой, было немного. Десяток крепких мужиков расположились прямо на опорели с немногочисленными пожитками. «Яр, сделай нам дорожку по воде», — связался с ним Пух из рубки. «Пусть близнецы сено с овсом заберут и в сторонке раскладывают. Лошади два дня не емши и не пимши, только на палубу гадимши. Я смою, как коней на берег сведут», — пообещал Яр. «Влада тебе смоет», — засмеялся Пух. «Это же ценное удобрение. Сам потом будешь его из реки вылавливать». «Да без проблем. Значит, телекинезом это удобрение соберешь и перенесешь, куда тебе скажут». Не стал напрашиваться Яр на лишнюю работу. Близнецы направились за грузом по водной поверхности. Вид экзоскелетов и так напугал мужиков, а здесь новые чудеса начались. Некоторые из них крестились, другие просто смотрели, как близнецы переносят плотно увязанные тюки с сеном и мешки с овсом. Пух перепрыгнул через ограждение на воду. Плавно перенес Владу телекинезом и поставил рядом. За ними, предварительно перекрестившись, последовал нарядно разодетый военный, которого я раньше не видел. Сначала он замер, с удивлением глядя на воду под ногами, а потом припустил за Пухом в сторону берега. «Чего замерли и рты пораскрыли?» — прикрикнула Влада на мужиков. «Убирайте манатки с опорели, надо лошадей выводить». Военные с Пухом подошли к Яру. «Знакомьтесь, это князь Ярослав». Он показал рукой на Яра. «А это фельдъегерь от императора. Иваном зовут», — указал Пух на военного. «Фельдъегерь фельдъегерского корпуса Иван Сергеевич Берг», — представился тот. «У меня к вам пакет от его императорского величества Павла Петровича Романова». «Да», — протянул Яр, принимая пакет. «Прямо ностальгией повеяло». «Что-то не так, ваше сиятельство», — вежливо уточнил фельдъегерь. «Все нормально», — отмахнулся Яр. «Ты когда назад?» «Как только получу от вас ответ. Но хочется хотя бы часть обратного пути проделать на вашем замечательном судне». «Решим вопрос, Трофим», — позвал Яр, не оборачиваясь. «Раз уж пришел, покажи гостю, где у нас можно остановиться. У вас в доме свободные комнаты есть. Заодно расскажешь и покажешь ему, что здесь и как». «Да я сам пока толком не освоился, князь Ярослав», — попытался возразить парень, стоявший позади него. Яр обернулся и в упор посмотрел на Трофима. «Где поесть, поспать и помыться, ты знаешь. Я же не прошу ему экскурсию с рассказом о местных достопримечательностях устраивать». Парень почуял неладное во взгляде князя и оказался прав. «Завтра тебе правый накинет 10 кругов, за то, что отнимаешь у меня время на уговоры. Я скоро на ходу спать буду. Что вы мне постоянно круги накидываете? Знания без дисциплины пользы не принесут. Или ты научишься самодисциплине, прежде всего, или я тебя выпну отсюда. Зачем мне человек, живущий только своими интересами?» Под взглядом Яра парень стушевался. «Идите». Влада тем временем будила лошадей, а мужики отводили их к воде и корму. Наконец, разгрузка закончилась, и она подошла к Яру.